Подошло время для мужчин отправляться в плавание к берегам франков, в Нормандию. Все было готово к набегу, и Сванвейк завидовала брату и верным их отца, ей самой хотелось побывать в Нормандии. С принцем Гриром за эти месяцы они так и не сблизились, несмотря на все его попытки покорить Сванвейк и ухаживать за ней на правах будущего супруга. Сама она не знала, чего ждать от будущей семейной жизни, хоть и старалась свыкнуться с мыслью, что Гриру суждено стать ее мужем. Сванвейк боялась замужества, но мать говорила, что это нормально, бояться неизвестности и что со временем дочь лучше узнает своего мужчину, а он узнает ее, после чего и начнется их совместный путь. «Я вижу, ты ему нравишься», — говорила мать, — «и он тебе не противен. Я просто не представляю себя чьей-то женой», — отвечала Сванвейк, честно старавшаяся вообразить, как могла бы стать хозяйкой большого дома с кучей обязанностей и забот. На ее плечи, вместе с королевским титулом, ляжет ответственность за Гримсби и окрестные селения. Ей придется распоряжаться в огромном доме, делать заготовки на зиму, варить эль, держать в порядке скот и, конечно же, вынашивать и рожать детей. Не о такой доле она мечтала. Мечты стремительно уходили в прошлое. Единственной радостью стали прогулки в окрестных лесах. Одну Сванвейк, как будущую жену принца, никуда не отпускали. Гулять она выходила под присмотром двух мужчин из охраны самого короля Имметта, а еще часто брала с собой Гвинит и кого-то из служанок матери. Зато теперь она могла спокойно отправиться с Торсбейли в деревушку под названием Ладбора, расположенную еще дальше на юго-запад. Несколько раз она даже выезжала верхом, чтобы посетить другие места, отдаленные от города. Во время своих прогулок Сванвейк втайне даже от себя самой надеялась снова повстречать незнакомца в капюшоне. Она старалась найти то место, где они встретились, но тщетно. Ей так и не удалось больше отыскать небольшую поляну, посреди которой стоял бук, на котором она тогда сделала зарубку своим метательным топором. Так никому и не рассказав о встрече с неизвестным во время одинокой прогулки в лесу, Сванвейк, однако, пыталась расспрашивать жителей Торсби и других селений о следопытах и охотниках, которые промышляли в местных лесах. Охотники и следопыты, конечно, имелись, но их описания совсем не совпадали с тем, кого она видела в конце февраля. Его не знали здесь, и от этого Сванвейк почему-то становилась тоскливо. Чем больше проходило времени со дня их встречи с незнакомцем, тем отчетливее она могла вспомнить его совершенное лицо, фигуру, малейшие детали одежды и амуниции. Его образ все четче проступал в памяти удивлявшейся самой себе Сванвейк, ведь они виделись всего несколько часов, из которых добрую половину провели в полной темноте. Только спустя месяцы она смогла по-настоящему оценить его поступок. Лихой человек, разбойник или бродяга, попытался бы воспользоваться ею, а потом ограбить и убить, а он не только не сделал этого, но и несколько часов тащил ее, незнакомую, чужую, через кромешную тьму в сторону Гримсби и ничего не попросил взамен. Не привиделся ли он ей, Сванвейк уже ни в чем не была уверена. Она лишь хотела снова встретиться с ним, но понимала, этой мечте тоже не суждено осуществиться. Летом, в отсутствие мужчин, подготовка к свадьбе с принцем Гриром шла полным ходом. Заготавливались продукты, варились эль и пиво, с юга привозилось вино, откармливался скот, который планировалось забить и подать к праздничному столу, шились наряды и делались украшения. Сванвейк, по задумке ее матери, Ингигард, должна была блистать. Невесте предстояло надеть самые богатые одежды и украшения, роскошные меха полярных лисиц, красные шелка, массивные золотые ожерелья и браслеты. Ее тяжелые светло-золотистые волосы уложат в высокую прическу и украсят золотыми заколками и обручем, тоже из чистого золота. Ее бледно-розовая кожа будет сиять и благоухать после горячей ванны, натертая драгоценными маслами, привезенными с Дальнего Востока. В самом начале сентября из набега вернулись мужчины. Добыча оказалась на редкость обильной и богатой. Отец привез для Сванвейк много ценных украшений, костяную шкатулку для них и небольшой изящный кинжал с кривым лезвием из необычной литой стали, редкость, попавшую в Нормандию из жарких стран. Принц Грир тоже привез для Сванвейк дары к свадьбе, отрезы ткани, ковры, золото и серебро. Он лично захотел преподнести причитающееся ей, придя в отведенный семьей Ярлоскиольда дом. «Прошу, прими это в знак моего восхищения», пожирая глазами оторопело глядевшую на него Сванвейк, начал Грир. Он выглядел возмужавшим после возвращения из набега. Видно было, что принцу довелось поучаствовать во многих схватках с известными своим боевым мастерством франками. «Благодарю тебя», — выдавила из себя Сванвейка и закусила губу, надо было еще что-то сказать, но она не находила слов. «Как ты провела эти месяцы?» Нашелся Грир, ждала меня, его глаза жадно блестели в тусклом вечернем освещении, отражая огоньки свечей. «Я отлично провела их, спасибо», Сванвейк натянуто улыбнулась и решила сменить тему. «Расскажи мне о вашем походе, где именно вы побывали? Может, лучше о тебе поговорим?» Неожиданно выдал Грир и хищно осклабился. «Я в Нормандии только о тебе и думал». Он шагнул вперед и потянулся своей широкой ладонью к руке Сванвейк. «Думал, когда же смогу тебя обнять?» Задержав дыхание, Сванвейк отпрянула от него и пробормотала. «Я еще не готова». На что Грир молниеносно прыгнул к ней, придвинувшись вплотную, и схватил за плечи, шепча в самое ухо и обдавая горячим дыханием. «Так приготовься, госпожа моя, потому что скоро тебе придется стать сговорчивее». Он хрипло засмеялся, исступленно разглядывая и словно обнюхивая замершую в его тисках Сванвейк. Попробовав вырваться, она поняла, что не может, Грир был сильнее. Его руки сжимали так, что не двинутся. На плечах останутся синяки. От осознания своей слабости хотелось кричать, но крик застрял в горле горьким комом. «Сразу после Самхунна ты станешь моей», — объявил принц, с недоброй улыбкой глядя на Сванвейк, и отпустил ее. «А сейчас наслаждайся подарками». С этими словами он швырнул ей под ноги звякнувший металлом тяжелый мешок, набитый серебряными и золотыми чашами, тарелками и кубками, которые тут же посыпались из него на дощатый пол. Сванвейк вздрогнула от их грохота. «До скорого свидания», — снова оскалился, сверкнув глазами, Грир выбежал прочь, оставив прижавшуюся к стене Сванвейк одну. Ее била мелкая дрожь, а на глаза сами навернулись непрошенные слезы. Сглотнув и обняв себя за плечи, растирая их, Сванвейк срывающимся голосом позвала Гвиннит. «Праздник сбора урожая, называемый здесь Самхун, должен был состояться через 2 недели. Оставалось всего 2 недели свободы, после которых, как подумала Сванвейк, наступит конец ее жизни. Самхун или Самайн, как его называли дома, праздновался в последний день октября. Природа уже щедро поделилась всеми своими дарами, земля отдала урожай, деревья, плоды, леса, грибы и последние терпкие ягоды. Король Лиммет, по случаю праздника, собирал под сенью своего чертога, в большом доме, верную дружину, советников, наиболее зажиточных горожан и крестьян, а также их семьи. Ярл Скьольд со всей семьей также был приглашен и усажен за королевский стол. Сванвейк со строгим выражением лица сидела по левую руку от отца и намеренно пренебрегала знаками внимания, оказываемыми ей принцем, который громко смеялся, говоря с кем-то из сидевших рядом приятелей. Все лакомились зажаренными перепелами и гусями, изысканно приготовленными овощами и фруктами, пили яблочный сидр и медовуху. На столах горело множество свечей. Ужин начали с черного хлеба, обмакнутого в наваристую мясную похлебку. А по завершении трапезы многие гости отправились на окраину Гримсби, где уже горели большие костры, вокруг которых предстояло провести ночь в танцах, за кубком вина, прославляя старых богов, провожая лето и встречая зиму. Гвиннит, шедшая рядом со Сванвейк, надела по случаю нарядное платье и повязала вокруг головы, вплетя в темно-каштановые волосы, подаренные ей красные шелковые ленты. Она говорила без умолку, подбивая Сванвейк прыгнуть вместе через костер. «Возьмите мою руку, госпожа, и ничего не бойтесь». Сванвейк подумала, что ее любимая служанка так осмелела от выпитого вина и присутствия вокруг немалого числа юношей, пришедших как из города, так и из ближайших деревень. Самой ей было не до веселья, мысли путались, хотелось сбежать ото всех на край света, но любопытные взгляды гостей короля, то и дело останавливавшиеся на ней, не позволяли Сванвейк дать себе волю. Она без всякого желания прыгнула вместе с заливисто смеявшейся Гвиннит через большой костер, горевший посреди рапсового поля. Вокруг них было много других желающих прыгнуть. Все толпились, гомонили, выпивали, выкрикивали благодарности богам, прославление земле и небу, обнимались и пели. После пары чаш вина голова у Сванвейк пошла кругом. Всеобщее веселье охватило и ее. Теперь она, как и прочие молодые, смеялась, танцевала вокруг костра под звуки бубнов и тамбуров, Бесчетное число раз прыгала через огонь вместе с Гвиннит и другими девушками. Радость и воодушевление царили в Гримсби той ночью. Хмельной народ англов и семья Ярлоскиольда беззаботно и счастливо праздновали Самайн. Но вот в толпе раздался оглушительный крик, услышав который многие мгновенно протрезвели. Головы повернулись в направлении, откуда кричали «А-а-а! Беда!» Выпучив глаза, кричала одна из служанок большого дома, чуть не падая прямо к ногам празднующих. «Что?» — послышались встревоженные возгласы. «Что за беда? Что стряслось? Говори же!» — встряхнул ее за плечо Свейн. «Тетаам!» — заплетающимся языком произнесла зареванная служанка, содрогаясь и оглядываясь на большой дом. «Что там? Что ты видела?» — допытывался кто-то из мужчин. «Веди нас!» — вышел вперед король Иммет. И толпа, во главе с мужчинами королевской дружины, отправилась за ошалевшей от страха несчастной прислужницей, которая, как казалось, повредилась рассудком. Многие женщины вместе с детьми предпочли остаться у костров. С мужчинами отправились несколько девушек, в числе которых была и Сванвейк, шедшая рядом с братом и отцом. Приведшая их служанка, согнувшись и дрожа, дошла до неосвещенного факелами участка обширного двора, между большим домом и королевской конюшней. «Та-ам!» Заикаясь, она показала пальцем на неширокий проход между строениями и зажмурилась, согнувшись, закрывая голову руками, и стала жалобно причитать. Сунувшись в проход, собравшиеся увидели лежащее в луже грязи обезглавленное тело. Чуть поодаль, у стены, притаилась отсеченная обоюдоострым мечом голова. Полное немого ужаса выражение мертвого лица навсегда запомнилось увидевшей его в факельном свете Сванвейк. Она крепко ухватила брата за плечо. Тот вздрогнул, но тоже неотрывно смотрел на ужасающее зрелище. Оба много раз видели увечных и мертвых воинов, но в этой смерти ощущалось нечто пугающее и завораживающее одновременно. Часть 2. Перед ними распростерлось в луже грязи тело принца Грига. На несколько мгновений все собравшиеся, казалось, даже забыли дышать. Повисла гнетущая тишина. До слуха Сванвейк доносилось лишь потрескивание горевших факелов. Король Иммет согнулся над поверженным сыном, зайдясь в немом плаче, закрывая лицо рукой. Остальные стояли, обступив его, как пораженные громом. Послышались ахи и похожие на вой низкий рев, кто-то испуганно вскрикнул. Первым нашелся Ярл Скиольд. Он приказал двоим мужчинам оставаться охранять тело принца, еще нескольким обыскать большой дом и окрестности в поисках убийцы, а остальным немедля забрать жены и детей и закрыться в собственных жилищах. «Прочь отсюда! Все по домам!» — кричал Ярл. «Свейн, уводи ее и мать в дом! Живо!» — командовал он, глядя на стоявшую как вкопанная Сванвейк. Она не помнила, как оказалась у себя в комнате вместе с матерью и Гвиннит. Две последние сдавленно рыдали. Ставни всех окон были наглухо закрыты, окна занавешены, дверь на засове. Свечи дрожали и плавились на столе. Тени от их пламени тревожно метались по бревенчатым стенам. Подобрав под себя ноги, сжавшись от холода, Сванвейк закуталась в покрывало. Праздник в одночасье превратился в ночной кошмар. Страх и смятение поселились в домах и душах жителей Гримсби. Что будет теперь с ними? Сванвейк не знала ответа, но мрачные предчувствия тревожили ее, вслушивавшуюся в звуки снаружи. С рассветом стало ясно, что убийце, кто бы он ни был, удалось скрыться. По городу тут же поползли самые невероятные слухи. Поскольку голову принцу отсекли одним точным ударом меча, начали шептаться, что это сделал кто-то из воинов королевской дружины или некто, пришедший в Гримсби специально для совершения убийства, либо мести. Стали поговаривать, будто принц мог нарушить негласный запрет, Гейс, за что горько поплатился. Грир был известен своим несговорчивым и заносчивым нравом. Среди воинов короля его побаивались. Кто-то мог, воспользовавшись праздничной суматохой, заманить его к конюшне. В правой руке убитый держал свой меч. Возможно, он знал, с кем имеет дело. Все эти домыслы, однако, не меняли сути. Принц Грир был убит, и никто не знал, кем являлся его убийца. «Мы должны уехать отсюда», — сказала Ингигард, когда вся семья собралась утром на совет. «И как можно скорее. Мать права», — кивнув ей, добавил Свейн. «Англы могут обвинить нас в смерти принца или посчитать, что мы причастны к этому делу. Пусть попробуют», — задумчиво молвил Скиольд. Его светло-голубые глаза зорко следили за всеми присутствующими. «Мы уплывем, как только все будет готово. Я уже приказал готовить ладьи». У Сванвейк словно камень с души упал, она не только не выйдет замуж, но и скоро окажется дома, в Харальдсборге. Кто бы ни убил Грира, он оказал ей неоценимую услугу. Оставалось только подождать пару недель, пока ладьи не будут готовы, и они покинут Гримсби навсегда. Только одно омрачало ожидание скорого отъезда. Сванвейк поняла, что никогда больше не увидит человека в капюшоне, с которым встретилась в лесу. Гвиннит, еще не отошедшая от ужасных событий ночи Самайна, не хотела и слышать о том, чтобы расстаться со Сванвейк, а потому попросила взять ее с собой, когда стало известно об их скором отплытии. «Хорошо», — ответила ей Сванвейк. Ей тоже не хотелось разлучаться со своей любимицей. «Я попрошу отца взять тебя с нами». Дни стали такими, как любила Сванвейк, похожими на сумерки, тусклыми и тихими. Они проходили почти незаметно, стремясь скорее уступить место непроглядной тьме рано наступающей ночи. Начало ноября, уже не осень, но еще не зима. В Англии все время от Самайна до Йоля называли безвременьем. Боявшаяся выходить из дома Гвиннит рассказывала, что в ночь Самайна снова началась пора дикой охоты, открылся проход в иной мир, откуда приходят те, кому нипочем все земные законы. Сванвейк слушала ее, как всегда, с интересом и примешивавшимся к нему страхом. Убийца или убийцы принца Грира так и не были найдены, а вместо шумной роскошной свадьбы состоялись пышные похороны. Король Лиммет назначил высокую награду любому, кто поможет разыскать виновных, а тем временем его воины прочесывали город и окрестные деревни в поисках следов или свидетелей. В Гримсби стало тревожно. Люди опасались слежки и подозрений, реже выходили из своих жилищ и старались лишний раз не привлекать к себе внимания. По ночам часто шел дождь, а в ту ночь еще и со снегом. Пронизывающий ветер гулял между домов и ветвей дубов, окруживших дом Ярлоскиольда. Было время вечерней трапезы. Неожиданно в дверь негромко постучали. «Кто там?» — спросил, не открывая, Свейн, в любой момент готовый взяться за секиру или меч. «Я, странница из Данов, с острова Фюн», — послышался из-за двери приятный женский голос, говоривший на их родном наречии. «Добрые люди подсказали, что здесь я найду моих одноплеменников». Ярлскиольд сам отворил дверь. На пороге стояла вымокшая до нитки пожилая женщина. Она приветливо улыбалась, несмотря на холод и снег, лежавший у нее на плечах и темных с проседью волосах. Сванвейк рассматривала ее, стоя за отцовской спиной. «Будьте так добры, господин», — женщина учтиво поклонилась и молвила. «Не откажите в ночлеге бесприютной страннице. Нет у меня серебра и каменьев, чтобы вас вознаградить за доброту, но есть множество историй и легенд, слышанных от сказителей от Новиетуна до Кордобы». Она вся словно светилась изнутри. Дружелюбие и учтивость сквозили в каждом движении, в каждом взгляде ее стального цвета внимательных глаз. Отужинав за столом вместе со всеми, поблагодарив хозяев и прислужников, странница, представившаяся Хюльт, уселась, сгорбившись у огня и стала сушить свой обветшалый плащ и старые кожаные перчатки. «Расскажи нам какую-нибудь легенду», поднеся ей горячий травяной отвар с медом, попросила Сванвейк. «Расскажу, детонька моя», ласково улыбнулась ей старушка, отпивая из кружки. «И не одну. Вижу, как любы тебе легенды, сказки и истории о странствиях. Да и сами странствия ты любишь, верно говорю?» «Верно», кивнула Сванвейк. «Я бы очень хотела путешествовать. А к трудностям готова ли?» Снова улыбнулась странница. «К лишениям, голоду, страху и болезням, в странствиях чего только не случается». «Я готова», — спокойно ответила Сванвейк. «Хорошо, детонька», — примирительно сказала Хюльт и стала рассказывать сказку про драконов, которых раньше было видимо-невидимо на земле. Когда настала пора укладываться спать, Сванвейк приказала постелить страннице в своей комнате. Ей очень хотелось, чтобы та поведала еще какую-нибудь из ее историй. Обычно неутомимая Гвиннит сразу же заснула, и они остались с Хюльт вдвоем слушать, как холодные капли дождя бьют по крыше и стучатся в ставни. «А как ты узнала, что я хочу путешествовать?» — спросила Сванвейк. «А я, детонька моя, многое знаю», — сказала странница и внимательно посмотрела на нее. «Многое подмечаю и ведаю. Знаю и того, кого ты ежедневно в твоих мыслях держишь». Сердце в груди Сванвейк застучало так часто, что, казалось, сейчас оно разорвется. Рот ее сам собой приоткрылся, дыхание почти прервалось. «В лесу ты его встретила, в конце февраля», — продолжала вкрадчивым голосом Хюльт. «Верно говорю, а откуда?» — задохнулась Сванвейк. «Знаю я, детонька, все знаю», — закивала головой странница. «Верь мне, он ведь тоже с тобой встречи ищет, тоже о тебе думает. Увидеть тебя хотел бы еще раз. Но как, я ведь никому, ошеломленно уставилась на нее Сванвейк. А мне и не надо говорить, подмигнула ей Хюльт. Мне, детонька, взглянуть в глаза тебе достаточно, чтобы все про тебя вызнать. Мороз прошел у Сванвейк по коже. Она вжалась в подушке и закусила губу. Кто ты? Произнесла она полушепотом, расширенными зрачками уставившись на хитро улыбавшуюся ей странницу. «Открою тебе и это, и многое другое поведаю», — заговорила та приятным голосом. «А ежели захочешь, покажу дорогу туда, где ты с любезным тебе встретишься. Хочешь, детонька, к нему тебя провожу?» Поначалу они с Хюльт шли в кромешной темноте, сопровождаемые мрачным вороньим карканьем. Но как только вступили в лес, на небе показался тонкий серп месяца и звездные россыпи. Сделалось светлее. Сванвейк могла различать стволы и ветви деревьев, мимо которых они проходили. Странница заверила ее, что они вернутся к рассвету и никто в доме не хватится Сванвейк раньше того срока. «Все будут спать, детонька. Не тревожься ни о чем», — уговаривала Хюльт. И правда, когда Сванвейк надевала кольчугу, брала боевой топор и опоясывалась, ступая подошвами тяжелых сапог по деревянному полу, никто не проснулся. Ее родичи и прислуга крепко спали, словно кто-то опоил их. Дождь перестал, но холод только усилился. Сванвейк, осторожно ступая по следам шедшей впереди Хюльт, зябко запахнула теплый плащ. Должно быть, они уже отошли далеко от Гримсби, забравшись в самую чащу. Сванвейк уже хотела спросить, как долго еще идти, когда услышала нарастающий звук охотничьего рога. Он слышался, казалось, со всех сторон. Поднялся сильный ветер, деревья вокруг зашумели, заскрипели и закачались. Земля затряслась под ногами. «Держись за меня, детонька», — отчетливо услышала Сванвейк. «Ничего не бойся». Она схватилась за рукав странницы и прижалась к стволу дерева. Продолжать путь было невозможно, ветер ураганной силы грозил вырвать с корнем чахлые деревца и кружил в воздухе отломившиеся ветви, норовя сбить с ног и унести. Вскоре послышался стук копыт многих лошадей и громкий лай собак. Откуда-то слева засиял яркий красноватый свет. Сванвейк с трудом повернула голову и увидела то, отчего сердце ее ушло в пятки. К ним, сопровождаемые клубами дыма, стремительно приближались всадники на огромных черных конях, а рядом с ними и чуть впереди, сверкая налитыми кровью глазами, бежали ошалелые гончие псы. Пар валил из конских ноздрей, звенели сбруи и подковы, собаки выли и бешено лаяли. Не помня себя от страха, Сванвейк смогла разглядеть багрового цвета плащи, что были на приближавшихся к ним всадниках, и светившиеся желтым доспехи с пластинами в виде человеческих костей, ребер, позвонков, плеч. Шлемы имели форму длиннозубых клыкастых черепов, из глазниц которых вырывался ярко-оранжевый свет. Оружием служили клинки с односторонними, слегка изогнутыми лезвиями, напоминавшими большие охотничьи кинжалы с длинными рукоятями. Числом их было до 30 или чуть больше, Сванвейк не могла сосчитать. От страха и холода у нее мелко стучали зубы. Чувствуя, что коченеет, она взглянула на казавшуюся спокойной Хюльт и зажмурилась, когда кавалькада подлетела к ним совсем близко. «Смотри, детонька», — прозвучал в голове успокаивающий голос странницы, и Сванвейк открыла глаза. Прямо перед ней, всхрапывая и фыркая, исходя паром, стояла огромная черная лошадь, на которой, возвышаясь над всеми, сидел одетый в черный кожаный доспех устрашающего вида воин. Он повернул к ней голову, и на побледневшую Сванвейк уставились горящие ярким пламенем глазницы шлема черепа. Не говоря ни слова, воин протянул ей руку в стальной перчатке. Набравшись мужества, Сванвейк схватила протянутую ей, холодную как лед, ладони тут же оторвалась от земли. Она словно взлетела, поднятая вверх неведомой силой, и вмиг оказалась верхом на чудовищных размеров скакуне, за спиной зловещего воина. «Держись крепко!» — послышался удаляющийся голос Хюльт. Плохо понимая, что делает, Сванвейк ухватилась за бока воина, нащупав холод кольчуги, панцири, скреплявшие его кожаные ремни. Не успела она опомниться, как лошадь тронулась с места и почти сразу ударилась в галоп. Непривычная к верховой езде, Сванвейк вжалась грудью и животом в спину сидевшего впереди наездника, зарываясь лицом в пурпурный плащ. Вокруг творилось что-то невообразимое. Лошади неслись, словно дикий табун, всадники, с пронзительным свистом и улюлюканьем гнали их во весь опор. Собаки завывали, пар валил во все стороны, искры летели из-под копыт. Плащи и длинные черные волосы конников трепал встречный ураганный ветер, Яркий красновато-оранжевый свет горел в глазах псов и глазницах шлемов. Они неслись через лес, пролетая, казалось, сквозь широкие стволы деревьев, сети из тонких ветвей, беспрепятственно минуя колдобины и кочки. Мысли выветрились из головы Сванвейк. Она думала только о том, чтобы не свалиться с бешено мчавшейся лошади, когда внезапно лес кончился, и они всей гурьбой взмыли вверх, прямо в ясное звездное небо. Крепче хватаясь для надежности засидевшего впереди нее воина, Сванвейк взглянула вниз и увидела, что конские копыта не касаются земли. Конь, на котором она сидела, возглавлял кавалькаду, что стремительно поднималась все выше, отдаляясь от земли, увлекая за собой бешено бегущих, высунув красные языки, гончих. Ветер свистел в ушах, ноги и поясница болели от неудобства и с непривычки, но Сванвейк больше не страшилась. Она смотрела вокруг себя, ощущая, что их движение замедляется, становясь плавным, как полет поднявшегося на крыло ястреба. Не веря глазам, Сванвейк вдруг поняла, что они летели теперь высоко-высоко, сливаясь с легкими, полупрозрачными облаками. Далеко внизу, под копытами лошадей пролетали поля, реки, леса, холмы, города и небольшие селения. С высоты все это казалось крошечным, ненастоящим, хрупким и невероятно прекрасным, освещенное бледным светом месяца и блистающих с небосвода звезд. Те, напротив, виделись ярче, ближе, как если бы можно было достать их рукой. Конский топот стих, лошади бежали совершенно бесшумно. Псы замолкли и лишь поспевали за всадниками, увязая в редких нагромождениях облаков. Где-то над ними стоял низкий давящий гул. Сванвейк подумала, что это старые боги, возглавляемые Одином, смотрят на них, свободно парящих посреди воздушной стихии. Небо перед ними начало светлеть, близился рассвет. Заметив это, воин, сидевший впереди Сванвейк, поднял руку, давая знак остальным. Кони стали постепенно снижаться, земля приближалась. Вскоре Сванвейк смогла различить внизу скалистый морской берег, а за ним и причал, они подлетали к Гримсби. Каково же было ее удивление, когда сидящий впереди нее воин остановил их лошадь на том же пригорке у опушки леса, на котором в феврале она простилась с человеком в капюшоне. Он спешился и снова подал ей руку, чтобы помочь слезть с коня. Остальные всадники, послушные мановению его руки, скрылись в лесу, растаяв в предрассветной дымке. Колени Сванвейк чуть не подогнулись, когда ноги вновь ощутили твердую поверхность. От падения ее удержал все тот же, казавшийся ночью столь жутким, воин в черных доспехах. Убедившись, что она твердо стоит на ногах, он отошел на шаг и снял с головы страшный шлем. Сванвейк мгновенно его узнала. По правде сказать, смутное чувство узнавания посетило ее еще в полете, рассеяв страх. Теперь, в первых лучах рассвета, Сванвейк видела его таким, каким он был. Хюльт не обманула, перед ней стоял человек в капюшоне, вернее, не человек. Его льдистые серые глаза тепло и внимательно глядели на нее, длинные темные пряди рассыпались по плечам вместе с тонкими косами с вплетенными в них серебряными бусинами. Уши незнакомца были заостренные, как описывала Гвиннит, а правильные черты казались особенно прекрасными. Сванвейк стало неловко, ведь она, должно быть, разрумянилась после скачки. Стянутые в косу волосы растрепались, одежда измялась. Взлохмаченная и трепещущая, она стояла перед ним, не зная, куда деться от его изучающего взгляда. «Рад был снова увидеть вас», — молвил он своим приятным бархатным голосом. «Я тоже», — ответила смущенная Сванвейк и улыбнулась. «Как ваше имя?» «Аранур», — ответил он, заглядывая ей в глаза. «Я, Сванвейк, дочь Ярла Скиольда. Ваш отец может гордиться вами», — заговорил Аранур. «Нынешняя наша прогулка не всякому под силу. Вы бы хотели». Сванвейк замялась на мгновение, но потом решилась. «Вы бы пришли в дом к отцу, если бы я вас пригласила». Он кивнул, сдержанно улыбаясь и прикрыв глаза, и сказал: «Ждите меня у вас в канун Йоля. А сейчас мне пора. До скорой встречи». Он ловко взобрался в седло и поднял руку в прощальном жесте. Сванвейк провожала его взглядом, пока он не скрылся из виду среди деревьев. Как и предсказывала Хюльт, по возвращении Сванвейк застала домочадцев сладко спящими. Никто не хватился ее, никто не тревожился о ее отсутствии. Едва она прикрыла дверь, как во дворе залаяли собаки. Выглянув в окно, Сванвейк увидела короля Имметта, шедшего к крыльцу во главе группы вооруженных мужчин. Ринувшись в спальню родителей, она на бегу постучала в комнату, где спал брат. И когда король оказался на пороге дома, Дверь ему открыл вооруженный мечом ярл Скиольд. Справа и слева от него стояли Свейн, державший в руках боевой топор, и Сванвейк с отцовской двусторонней секирой. «Здравствуй, ярл», — приветствовал Эмметт, гневно оглядев встречавших. «Я здесь, чтобы потребовать причитающееся». Его мощная большеголовая фигура закрыла собой дверной проем, а из-за плеч грозно выглядывали пришедшие с ним англы королевской свиты. «Приветствую, король», — заговорил ярл. «Я уже приказал отнести в большой дом заплаченный за мою дочь выкуп. Через 10 дней мы покинем твои владения, и я готов оплатить золотом твое гостеприимство. Но кто вернет мне моего единственного сына?» — спросил король, прищурившись и глядя на Сванвейк. «Кто найдет и покарает его подлого убийцу?» Отец и Свейн переглянулись, но промолчали. Сванвейк крепче сжала в руках тяжелую секиру. «Ни у кого здесь не было причины биться с моим сыном», — продолжал Эмметт. «Он был уважаем и почитаем народом и воинами. И я спрашиваю себя, кому была выгодна его смерть?» Король выразительно поднял темно-рыжую бровь. «Все в большом доме знали, что твоя дочь без благосклонности смотрела на Грира. Она вела себя с ним надменно и не желала этой свадьбы. Куда ты клонишь, король?» — спросил Скиольд тихим голосом. Сванвейк знала, в такие моменты в отце закипала вот-вот готовая выплеснуться наружу ярость. «Уж не хочешь ли ты сказать, что это Сванвейк в поединке на мечах отсекла голову твоему сыну?» Голос отца поднялся почти до крика. «Я хочу сказать, что ты должен выплатить мне вдвое больше того, что мой сын и я дали тебе за твою дочь», — сверкая глазами, прошипел Эмметт. «Иначе ты и твоя семья не покинете Гримсби живыми». Мгновение ярл колебался, но затем с достоинством произнес: «Я выплачу тебе двойной выкуп за Сванвейк, даю мое слово, а я милостиво даю тебе 3 дня на то, чтобы убраться из моего города», — зарычал на него король. «Иначе пеняй на себя», — процедил он сквозь сжатые от злости зубы и удалился, сопровождаемый прикрывавшими его со спины дружинниками. Ярл Скиольд напряженно дышал, выпрямившись и опираясь на крестовину своего боевого меча. Мать, тоже одетая для битвы, с длинным кинжалом в руке, тенью проскользнула в залу и подошла к нему, чтобы положить руку на плечо. Только в тот момент Сванвейк поняла, как близки все они были к смерти. Она бросилась к себе в комнату, чтобы собрать безделушки и украшения. Когда шкатулка опустела, она оставила себе лишь маленький кинжал с кривым лезвием, недавний подарок отца. Ее примеру последовала и мать. Ингигард тоже отдала все свои украшения, серебряные коробочки из-под пудры и румян, заколки и булавки, молча положила в мешок даже золотые застежки для плаща и серебряные пряжки для ремней, украшенные самоцветами. Следующие 3 дня в перевернутом вверх дном доме царила мертвая тишина. Отец и Свейн помогали нагружать корабли запасами воды и съестного. С собой в ладьи взяли также пару котов, несколько свиней и уток. Погода не обещала легкой морской прогулки, вот-вот должны были ударить первые сильные морозы, но выбора не было. Отплывали из Гримсби без провожающих. Только несколько дружинников короля хмуро следили с причала за тем, как драккары спускали на воду и тащили в море. Сванвейк сдержала обещание, Гвиннит, отпросившись у родных, отправилась в Харальдсборг вместе с ними. Плавание далось им тяжело, ледяные ветры и метели застали корабли в море, несколько раз они рисковали напороться на дрейфующий лед. И все же, после 2 недель холода и борьбы со стихией, на горизонте показались родные берега острова Фюн. Уныние сменилось радостью. Все благодарили богов за помощь в нелегком плавании и заново обустраивались дома, после многомесячного отсутствия. Сванвейк с матерью помогали прислужницам с уборкой комнаты, приведением в порядок вещей и мебели. Начиналась подготовка к празднованию Йоля. Не перестававшая дивиться всему вокруг и безумолку щебетавшая на родном языке, Гвиннит тут же стала рассказывать очередную английскую легенду о том, что в канун начала Йоля, в материнскую ночь, мертвецы выбираются из могил, горные тролли спускаются в долины и заходят в жилища, а в день зимнего солнцестояния фаири показываются людям и говорят с ними. И следующие 12 ночей духи и обитатели иных миров ходят по земле среди людей. «Ну что ж», — сказал в один из долгих зимних вечеров, придя домой, ярл Скиольд. «Что ж, дочь, мы со Свейном и моими воинами в конце февраля отправимся в Англию, в Дерби. Нужно пополнить наши запасы серебра и золота из тамошних церквей». Он уткнул кулаки в бока и ухмыльнулся в бороду. Сванвейк, кутаясь в плащ из меха полярных лис, стояла на пороге с кружкой горячего питья в руках. Она прочла отцовские мысли. «Ты хочешь, чтобы... Можешь отправиться с нами», — продолжил за нее ярл и нахмурился. Как видно, богам угодно, чтобы ты осталась без мужчины. Сванвейг вздохнула и сказала: «Я жду гостя. Он обещал прибыть в твой дом в канун Йоля». Мать и брат одновременно повернули к ней головы, а отец переспросил: «Гостя, тебе что-нибудь об этом известно?» — спросил он, вперев взгляд в жену. Ингигард отрицательно покачала головой. «Ну и бедовая сестра мне досталась». Помотал головой и ухмыльнулся подошедший к отцу Свейн. «Он придет, я точно знаю», — упрямо повторила Сванвейк и увидела стоявшую поодаль Гвиннит. Та улыбалась ей понимающей улыбкой. Наступил вечер перед началом Йоля. Приближалась самая длинная ночь в году. Люди в Харальдсборге обменивались подарками, надевали обновки, зажигали свечи, украшали вечно зеленые ели, росшие вокруг поселения. В доме Ярлоскьольда прислуга сбилась с ног, скоро должно было начаться обильное пиршество. Зажарили дикого кабана и кучу куропаток. Всюду пахло разбросанными по углам ветками астролиста. В большом камине полыхало украшенное плющом, облитое элем и посыпанное мукой йольское полено. Вся дружина Ярла и мастеровые с семьями собрались в высоком зале, чтобы поднять кубки за возрождение солнца и новый успешный год. Сванвейк не находила себе места. Сопровождаемая верной Гвиннит, она металась по комнатам, почти до крови искусала губы и то и дело прислушивалась к звуку открывающейся двери. Каждый раз, как та отворялась, чтобы впустить очередных гостей, сердце Сванвейк пропускало удар. Вдруг в дверь ворвался один из рыбаков. Глаза у него были на выкоте. Найдя взглядом Ярла, он закричал: «Ладья!» К причалу подошла ладья. Вся затрепетав, Сванвейк схватила плащ и бросилась за дверь. За ней выбежали Свейн, Гвиннит, Ярл Скьольд и несколько верных его дружины. Пробив скопившийся рядом со сваями тонкий декабрьский лед, огромных размеров ладья, чей черный с красным парус был свернут, уже стояла у причала. Первой на дощатый настил вышла статная женщина в темном плаще с капюшоном. Ее бледная кожа казалась еще бледнее из-за темного оттенка роскошных волос, собранных в высокую прическу. «Ярл Скьольд», — обратилась она к отцу Сванвейк, вместе с остальными наблюдавшему за высадкой, — «я приехала к тебе, чтобы принести утренний дар, мундр, за твою дочь». Тут же несколько мужчин из прибывших в ладье выволокли из нее и положили к ногам Ярла три больших мешка, открыв их так, чтобы было видно содержимое. Каждый мешок оказался набит золотыми кубками, чашами, украшениями и монетами. Чистое золото поблескивало в факельном свете. «Прошу, госпожа», — ответил пораженный Скьольд, — «не побрезгуй вместе с твоими воинами отпраздновать с нами начало Йоля», — и он жестом пригласил женщину и остальных следовать за ним. Их было 35, женщина-предводительница и 34 мужчины, чьи головы покрывали капюшоны черных плащей. Все они вошли в дом Ярла и были усажены за один большой стол с его семьей, как дорогие гости. Рядом с роскошно одетой и величественно прекрасной женщиной сел широкоплечий стройный мужчина. Когда он откинул капюшон, у Сванвейк потемнело в глазах. Аранур приветливо улыбался ей, словно говоря: «Видишь, я сдержал мое слово». Он глядел на нее внимательно, по-особенному ласково. «Назовите себя, госпожа», — с учтивым кивком, поднося высокой гостье кубок с подогретым вином, попросила Ингигард. «Я, Хюльдана, правительница народа Фаири», — представилась та. «Я не знала», — пролепетала, уставившись на нее, чуть живая Сванвейк. «А я, детонька», — улыбнулась ей женщина, — «я, детонька моя, уж давно про тебя все знаю. И мне ты по нраву, и сыну моему ты по сердцу», — она посмотрела на Аранура. «А посему, следуя вашим обычаям, я пришла с ним сюда, чтобы отдать выкуп и обо всем договориться». Она кивнула сначала матери, а потом и отцу, застывшей с открытым ртом Сванвейк. «Я обещал, Сванвейк, что приду в ваш дом в канун Йоля», — заговорил своим глубоким голосом Аранур, обращаясь к Ярлу и учтиво склоняя голову. И пока собравшиеся на пир жители Харальдсборга во все глаза разглядывали, словно невиданное чудо, новоприбывших, чьи заостренные уши, прекрасные черты и идеальная кожа сразу приковывали взоры, Ярл Скьольд взглянул на жену. «Вот, полюбуйся, до чего довело это твое воспитание», — сказал он, кивая на переглядывавшихся Сванвейк и Аранура. «Наша дочь сговорилась с эльфом». «Сговорилась, так что ж», — вскинула брови довольная собой и улыбающаяся Ингигард. «Главное, что теперь у нее будет время, чтобы вдоволь с ним наговориться». Родители Сванвейк, хоть и были озадачены, благосклонно приняли богатый выкуп и радовались за дочь. А Свейн не верил своим глазам, не в силах отвести их от сидевших с ним за столом представителей дивного народа, но тоже улыбался. «Бедовая, сказал он и прыснул в кулак. 12 дней оставались эльфы гостями в доме ярла Скиольда. За эти дни там успели отпраздновать и свадьбу его дочери с сыном владычицы Хильданы. На 13-й же день, называемый Днем Судьбы, огромная ладья с черно-красным парусом отплыла в открытое море, унося вместе с другими Фаири Сванвейк и Аранура. С ними напросилась и счастливая за свою госпожу Гвиннит. «Ты не будешь жалеть, что навсегда покидаешь остров Фюн?» — спросил Аранур, заглядывая в глаза Сванвейк, которая только что простилась со своей семьей и Харальдсборгом. «Мне будет не хватать родных», — ответила та. «Но я всегда мечтала путешествовать. Куда мы плывем?» — вмешалась в их разговор Гвиннит. «На запад», — с гордой улыбкой молвил Аранур. «Домой, в страну Фаири, которую вы называете Эвалон. С ума сойти!» — восторженно воскликнула Гвиннит, и глаза ее заблестели. «Кому рассказать, не поверит.